Глава 11. Я медленно шагал к воде, не отрывая взгляда от мутно-зеленых глаз водяника, а окружающий меня воздух стремительно холодел. Трава и листья деревьев за моей спиной мгновенно покрылись синим, становясь твердыми и ломкими. Мое теплое дыхание тут же обращалось в пар, а через мгновение осыпалось на прибрежный песок сверкающими ледяными искорками. А впереди меня летела настоящая морозная волна. Озеро в один момент сковала толстая ледяная корка, а хитро вымудренный водяной, не успев скрыться под водой от моего холодца, оказался намертво вмороженным в толстый прочный лед. Его торчащая над водой голова задубела, и только лупоглазые зенки едва заметно вращались. Я неторопливо подошел к голове озерного владыки и присел перед ней на корточки. «Но еще хочется комиссарского тела, корова-пивец болотный!» Водяник, с трудом разлепив одеревеневшие губы, тихо проквакал, словно полудохлая лягуха. «Живота! Пощади!» «А как же кровавые жертвы, младенцы невинные, ась?» — строго вопросил я, понимая, что этим, в общем-то, ничего не добьюсь. Не буду же я эту нечисть вечно контролировать. А с моим уходом все встанет на свои места. Но припугнуть эту толстую водяную пиявку просто необходимо. — Не слышу внятного ответа! И я ответил водянику основательный щелбан по лбу. Задубевшая голова озерного владыки даже зазвенела от удара. «Или мне твою уродливую башку еще и поджарить на медленном огне? Ты только моргни, я это быстро организую!» «Не буду больше, великий маг!» — испуганно проквакал водяник. «Зарекусь навеки!» «Так-то лучше!» — довольно произнес я, поднимаясь на ноги. «Самобранка моя где?» «Там!» Водяной даже не пытался припираться, настолько был ошеломлен. «Под берегом, в пещерке!» «Хвостатый, проверь!» — распорядился я, не оборачиваясь к берегу. Кот спрыгнул на берег с обрыва, пробежался вдоль замерзшей кромки воды и нашел пещерку. «Тут она, мессир!» — радостно закричал он, появляясь с находкой в зубах. «Ну, образина!» Я показательно замахнулся. «Если испортил мою прелесть!» Водяной от испуга попытался зажмуриться, но замороженные веки едва-едва шевелились. «Она и без того порчена оказался!» «Сам ты порченый!» — фыркнул я и пошел к берегу. «Гасан Хатапович!» — едва я взял в руки скатерть, прозвенели колокольчики у меня в голове. «Как же я рада, что ты меня нашел! Этот мерзкий грязный водяной совсем не знает о манерах! Фу, мерзость!» «Ну уж я-то как рад, хорошая ты моя!» — не покривил я душой. «Мы с Грималкиным за тебя чуть весь лес по бревнышку не разлесли. Озеро заморозили. С тобой все в порядке, родная?» «Немного намокла, запачкалась», — ответила самобранка. «Ну, в общем, все хорошо, Гасан Хатапович». «А вот и славно!» — произнес я, пряча скатерть в сумку. К этому моменту мне показалось, что водяная нечисть достаточно натерпелась, и я прекратил вымораживать окрестности озера. Сразу заметно потеплело. Через некоторое время корка льда пошла трещинами, звонко лопнув, она раскололась. Освобожденный из ледяного капкана водяной камнем ушел на дно. Я воткнул свой посох из кривой заостренной палки в землю и присел на поваленное ветром дерево. Достал папироску и с наслаждением ее раскурил. Неожиданно куча лесного мусора, лежащая рядом с упавшим бревном, зашевелилась. Из нее осторожно выбрался леший, решивший, видимо, переждать наше противостояние с озерным владыкой вот в таком убежище. В его зеленой бороденке застряли мелкие веточки, прелые листья и комья сухой земли. «Что, уже все?» Как ни в чем не бывало, полюбопытствовал лешак. «Я тут соснул маленько, чтобы не мешаться под ногами». Он резво спрыгнул с обрыва на прибрежный песок, с удивлением и потаенным злорадством разглядывая плавающие по воде тающие льдинки. «Эй, повелитель лягушек, ты где?» — громко крикнул Леший, похлопав ладошкой по поверхности воды. Водяной, уже успевший отогреться в нижнем теплом слое воды, с опаской вынырнул на поверхность достаточно далеко от берега. Попускав пузыри, он крикнул своему древнему напарнику по азартным играм. «Ну и сука же ты, бревнина стаеросовая!» Леший же, наоборот, довольно попрыгивал на песочке, радуясь нечаянному унижению водяника. «Ты сам напросился, пучеглазый! А ведь говорил я тебе, не связывайся со смертными!» «Да какие они смертные, лишак!» — проквакал озерный владыка, подплыв поближе к берегу. «Глаза-то разуй! Этот старикан иных богов легко за пояс заткнет! Жаль, что я этого сразу разглядеть не успел! Он только прикидывается обычным человеком, а на деле асур, только какой-то странный. Я ни раз таких не встречал, поэтому я плашал. Свяжись с таким, себе дороже станет». Я сидел, покуривал, в полуха слушая перебранку нечисти. А ночью на озере было красиво, да так, что не отвести глаз. Особенно лунная дорожка, пробегающая по водяной глади и исчезающая где-то вдалеке. «Здесь заночуй, мессир!» — поинтересовался Грималкин, обтираясь боками о поваренное бревно, на котором я восседал. «Лапы гудят, столько бегать с непривычки!» — пожаловался он. «Понимаю, ушастый!» — произнес я, погладив кота по голове. «У самого с непривычки гудят. Место хорошее. Глянь, какая красота!» Я, выпустив клуб табачного дыма, вновь уставился на лунную дорожку. «Здесь и заночуем», — решительно произнес я. «А перекусить перед сном, мессир?» — замурлыкал кот, вновь подставляя свою голову под мою ладонь. Я потрепал Грималкина меж ушей и согласно кивнул. «Это как водится, какой сон на голодный желудок!» «Здорово!» — громко заурчал котяра, словно раздолбанный в хлам холодильник. «Покормишь нас, красавица?» — мысленно обратился я к самобранке. «С превеликим удовольствием, Гасан Хатапович!» — мгновенно отозвалась скатерть-самобранка. «А этих лесного и водяного?» — произнесла она недовольно, когда я ее достал из сумки и положил на травку. «Тоже угощать будем?» «Будем, родная, обязательно будем. Свой кнут они уже получили, теперь можно и пряничком побаловать». «Хорошо», — согласилась с моими доводами скатерть. «Говори нужные слова, а я накрою». «Скатерть-самобранка, развернись!» — уже вслух произнес я. «Накорми-ка нас всех!» Едва я произнес эти слова, рядом, словно бы из ниоткуда, мгновенно нарисовался леший, пожирая взглядом появляющиеся на скатерти блюда. «Эй, дедуля!» Не выпуская когтей, толкнул его мягкой лапой Грималкин. «Ты сейчас своей слюной всю скатерть зальешь. Она этого страсть как не любит. Смотри, как бы потом животом маяться не пришлось!» По-доброму предупредил он лесного хозяина. Лишак внял словам говорящего кота и слегка отодвинулся от скатерки, подтерев слюну рукавом домотканной рубахи. Было видно, что таких изысканных угощений он не едал уже довольно давно, и сейчас просто силой удерживает себя на месте, чтобы чё-нибудь ненароком не ухватить со скатерки. «Слушай, старина!» — чтобы как-то отвлечь лесного хозяина, произнес я. «Будь другом, набери сушняка. Я костерок небольшой разведу, а то несподручно в темноте трапезничать». Леший, пробурчав для приличия, что он, дескать, с огнем не дружит, набрал все-таки охапку хвороста, который я быстро запарил одни лишь взглядом. Этим я вызвал еще большее уважение лесного владыки, который неожиданно понял, чем могла окончиться наша с ним схватка, если бы она произошла. Костерок весело потрескивал в ночной тишине, слегка разгоняя мглу. умиротворяюще поскрипывали деревья, и где-то неподалеку методично ухал филин, гоняя полуночных грызунов. «Эй, упырь водяной!» — громко крикнул я, вызывая водяника, нарезающего круги по водной глади. «Иди сюда, болезный, не завидим больше, а то и угостим чем!» «Хлеб есть!» — оживился водяной, стремительной торпедой приближаясь к песчаному берегу. «И хлеб есть, и мясо!» — ответил приятелю Лишак, показывая водяному на развернувшуюся возле костра скатерку. «Еще такого, что ты уже 500 не едал!» Едва не захлебываясь слюной, объявил лесной хозяин. «Я сейчас! Я быстро!» — засуетился водяной, исчезая под водой. Раздался громкий всплеск, а по поверхности воды замолотили когтистые ласты. «Куда это он?» — я в недоумении почесал затылок. «Не знаю!» — пожал плечами Решак. Наконец, над поверхностью воды вновь появилась голова водяника. Выбравшись на берег, он, смешно хлопая ластами по мокрому песку, стремительно побежал в нашу сторону. В лапах озерный владыка держал большой пузатый сосуд, сплошь обросший ракушками. Неожиданно ловко поднявшись по крутому берегу, водяной подошел к костру. «Вот, прими, в качестве извинения», — сказал он, протягивая мне крутобокий кувшин. «Лет 300 назад в моем озере судно купеческое с вином затонуло. Я его теперь только по большим праздникам пью». «Вино!» — радостно воскликнул леший, забирая у водяного вычурную амфору и выковыривая залитую сургучом пробку. «А мне, значит, пожалел венца-то?» — попенял он приятелю, когда аромат дорогого и весьма выдержанного вина приятно защекотал ноздри. «Я тоже такое могу поставить на стол, Гасан Хатавич», — раздался в моей голове голос самобранки. «Мне знаком этот сорт вина». «Пусть его, родная, не обращай внимания», — ответил я, поднимая со скатерти пустой серебряный кубок и наливая в него порцию вина из затонувшего черти когда сосуда. «Будем считать его вкладом в общий стол. Надо же отношения как-то налаживать». «Отменная вещь», — произнес я уже вслух, осторожно пригубив из кубка. Вино действительно оказалось выше всяких похвал. Не зря толстопузый водяной ни разу не поднес его лешему. «Слышь, хозяин здешних вод, рыбки бы свеженькой, а?» При упоминании рыбы водяной скривился, словно проглотил пиявку. «Бррр, рыба! Видеть я не могу!» «А ты не смотри! Принеси с закрытыми глазами!» Заслышав о рыбе, подключился Грималкин. «Рыбки свеженькой, страсть, как охота!» С умоляющим видом попросил он озерного царя. Тот тоже, видать, понял мою задумку, ведь самобранка могла нас и живой рыбой легко попотчевать. Вот только как она ее воспроизводила, это огромный вопрос. «Эх!» — горестно вздохнул водяной, пробежавшись голодными глазами по заставленной жратвой скатерти, но за рыбкой все-таки смотался. Не успели мы и глазом моргнуть, как водяной предстал перед нами с двумя гигантскими карасями в перепончатых лапах. «Ну вот, другое дело», — обрадовался я, — «сейчас мы их на углях запечем, пальчики оближешь». Водяной опасливо покосился на костер, но промолчал, протягивая мне карасиков, трепыхающихся в его руках. «Одну мне!» — возмущенно мяукнул кот. — «Я рыбу сырую предпочитаю, меня от жареной пучит». Я кивнул, и водяной беспрекословно отдал одну рыбешку говорящему коту. Грималкин утробно заурчал, вонзил в рыбину острые зубы и утащил под ближайшие кусты. Вторую рыбину, к моему глубочайшему удивлению, взял леший и быстренько насадил карася на прутик, приспособил у костра и взялся за кувшин. Самобранка проворно материализовала еще пару пустых кубков, подобных тому, который я до сих пор держал в руках. Плеснув в пустую тару восхитительно пахнувшей жидкости, Леший взял один из кубков в руку. «Это!» — произнес он, шумно втянув носом воздух. «За встречу!» — и приложился к кубку. Я взглянул на обросший ракушками сосуд, на толстого водяного и сухонького старичка Лешего. Поднес вино к лицу, наслаждаясь чудесным ароматом выдержанного алкоголя. «Вот что хочу сказать вам, ребятки», — произнес я, немного помедлив, — «чтобы всем нам хватило места на этой бренной земле». «Красиво сказал», — согласно кивнул Леший, успевший опорожнить тару. «Ну, а я красиво говорить не умею», — проквакал водяной. «Присоединяюсь». И он отпил, смешно булькая. «Чего сидим, как неродные? Налетай, водяная и лесная братья!» — произнес я, указав на ломящуюся от изобилия блюд скатерть-самобранку. Получив разрешение, водяник ухватил перепончатой лапой кусок хлеба побольше. Прикрыв глаза, с наслаждением промычал он, откусывая горбушку мелкими, но острыми зубами. «От рыбы уже тошнит!» Вновь пожаловался водяной, сметая со стола выпечку. В его зубастую пасть полетели сладкие булочки с маком и повидлом, пирожки с мясом, картошкой и капустой, пироги и ватрушки с творогом. «Одна радость осталась, затонувшая ладья с вином». «А со мной так и не поделился», — вновь попенял водоплавающему приятелю Леший. «Извиняй, сучок, самому мало». Не поддался на провокацию озерный владыка. «Без зелена вина я здесь от тоски совсем сгину». «Теперь знать буду, на что с тобой в кости играть!» — прищурился Решак, наливая себе очередную дозу вина из старой амфоры. «Да, не весело вы тут живете, ребятки!» Легкий алкоголь приятно расслабил натруженные члены, и меня потянуло на лирику. «Да какое уж веселье!» — обреченно махнул рукой водяник. «Словом перекинуться не с кем. Вот только с Лешаком за игрой в кости душу и отвожу. Он-то хоть со зверьем своим поговорить может, а мне с кем? На рыб молчат. Да и о чем с ними трепаться? Ну, верно же говорю». Я улыбнулся. «Ну да чего же на людей похоже? Те же проблемы одиночества». А каждой разумной твари, даже такой мерзкой, как водяник, тепла душевного хочется и ласки. И чтобы понимающее существо рядом было. «Я ведь смертного не только ради жертвы у Лешака просил», — признался разговорившийся водяной, соскучившийся по общению. «Не осталось у меня ни русалок, ни утопленников. Один я остался». Толстяк даже слезу пустил, которая стекла по его зеленой мочалкообразной бороде, так похожей на водоросли. — Как и перст один. — Привет, дружище! — Леший обнял рыхлого приятеля за плечи костлявой рукой, смахивающей на сухую ветку. — Бобров приручи! Видел я на том берегу озера, как они плотину строят. Они ведь сто раз сообразительнее, чем твои рыбы, да лягухи. А я, хоть и повелитель зверья, только бобр он ведь не в лесу обитает. — Точно, — обрадовался водяной, — они у меня недавно на озере завелись. Давайте еще по одной. Водяник ухватил кувшин своей перепончатой лапой. — А давай, — махнул рукой, — гулять так гулять, православные. Когда карасик поспел, кувшин уже был пуст. Водяной не поленился и смотался за очередной амфорой. — Испробуешь карасика печеного, твоя лягушачья светлость? — предложил я водяному. Водяной отчаянно замахал бородавчатыми лапами. Рыбы, дескать, на всю жизнь наелся, но кусочек все-таки отщипнул, чтобы меня не обидеть ненароком. — Ну как? — поинтересовался я. — Вкусно? Водяной без слов отщипнул кусок подобрее. «А чё сам не печёшь? Рыб-то у тебя в достатке?» — огорошил я его неожиданным вопросом. Водяной аж закашлялся, подавившись печеной рыбой. Пришлось участливо постучать его по спине. «Ну, так это нам, водяным, с огнем не с руки связываться», — откашившись, пояснил он. «Это вам, людям, хорошо, а у меня... эх...» «Не переживай так, твое водяное величество», — решил я немного успокоить водяного. «Все проходит. И это пройдет». «Вот у меня был случай один. Подвинь-ка сюда вино». После моей истории инициативу перехватил сам озерный владыка, а за ним и леший подключился. Даже Грималкин не остался в стороне, наконец-то расправившись с огромной рыбиной. История сменяла историю, а рассказчики друг друга. Я же расслабленно сидел, потягивая изумительное вино и глядя на завораживающие языки огня. Пламя отбрасывало блики, странно изменяя лица моих собеседников. Уже и водяной не казался таким уж мерзким, а леший вообще стал смахивать на какого-то моего старика-приятеля, с которым мы вместе гоняли на рыбалку в моем родном мире. Байки водяного, лешего и говорящего кота проходили мимо ушей, мне было просто хорошо в этот момент. Хорошо и спокойно. Давно со мной такого не случалось. Не хотелось думать ни о чем плохом, да и вообще ни о чем не хотелось думать. Когда еще одновременно встретятся водяной, леший, волшебный говорящий кот и простой человек, и будут весело болтать, не пытаясь вцепиться друг другу в глотки. Может быть, это как в пораз в последний, либо вообще единственный раз.